не называя имени, он описывал общественные, коммерческие и литературные заслуги своего друга в таком свете, что каждому грамотному человеку должно было стать ясным, о ком и о чем идет речь. Правда, заслуги старика в саду признавались тоже, но вместе с тем сквозили и смутные намеки на опасные черты характера этого старика. Далее автор сравнивал достижения старика в саду с достижениями великого современника, о котором шла речь в жизнеописании, и тут современнику отдавалось предпочтение. «Придет день», — заканчивалось это краткое произведение, «когда мировая история справедливо распределит свет и тени». Филипп Гюден прочитал свое сочинение и остался доволен. Подобно Гераклиту или Лукреции, он вынужден был писать намеками. Правда, он не обладал мрачной мощью этих поэтов, но все-таки его маленький опус смог смело сравниться с историями Роллена. Гюден опасался, что Пьер может не позволить напечатать жизнеописание. Пьер благороден, наверное, не захочет компрометировать старика в саду. Поэтому Гюден потихоньку от друга напечатал брошюру за собственный счет и под личную ответственность и послал ее всем, кого она могла заинтересовать, в том числе и старику, обитателю сада. После этого, гордый и счастливый, он преподнес книжечку тому, в честь кого она была сочинена. Пьер полистал брошюру и стал читать. Сердце таяло у него в груди. Наконец-то нашелся человек, который перечистил и восславил его заслуги, правда, иносказательно, с длинными греческими и латинскими цитатами и с малым талантом. Но для людей осведомленных все здесь написанное было достаточно ясно. Радовали Пьера и намеки на то, что старика в саду переоценили. «Никогда бы не подумал, — сказал он, погрозив пальцем, — что вы за моей спиной занимаетесь столь опасными проделками». Гюден улыбнулся и ответил: «Кто-нибудь должен же об этом сказать. И раз ни один из наших плутархов не выполнил своего долга, пришлось взяться за дело маленькому человеку». Пьер был тронут, но про себя он подумал, что даже иносказательное описание деятельности фирмы «Гварталес» может иметь для него только неприятные последствия, и предложил пока попридержать это произведение. «Однако я принял меры, — ответил ему друг, — чтобы ваша скромность не сыграла с вами снова шутку. Те, кого это касается, уже получили книжку». И добродушное лицо Гюдена сияло удовлетворением. Он был горд своей хитростью и знанием людей. Пьер похлопал его по спине, пожал плечами, казалось, был доволен. Несколько дней спустя к Лориану причалил один из пароходов Пьера «Глуар-де-Франс». Он привез груз риса и индиго из Америки. Сопровождающая накладная была на имя господ Франклина, Сайла Судина и Артура Ли. Но груз, несомненно, предназначался фирме «Гварталес». Это был товар, о котором давно сообщал Поль. Его адресовали американским делегатам, несомненно, только для того, чтобы в случае захвата парохода англичанами фирма «Гварталес» не оказалась скомпрометированной снова. «Глуар-де-Франс» отплыла раньше, чем по ту сторону океана стало известно о Франко-Американском Союзе. Но Артур Ли почуял подвох и категорически потребовал, чтобы впредь до выяснения груз оставили в распоряжении адресата, эмиссаров. Дело осложнялось все больше. Капитан отказался выдать груз посланцам Конгресса. Они устроили совещание. Артур Ли в пламенной речи потребовал от своих коллег, чтобы они не давали больше этому пресловутому мосье де Бомарше водить себя за нос. Вероятно, и прежние грузы, которые Конгресс посылал делегатам на кораблях Бомарше, были переданы мистером Сайлосом Дином фирме «Гварталес». Но на этот раз, к счастью, накладные попали по назначению. Артур Ли намеревался через суд принудить капитана, который явно был в заговоре с Бомарше, выдать им груз. Случись все это на неделю раньше, Франклин, разумеется, воспротивился бы подобному шагу. Но на днях ему прислали брошюру «Жизнеописание великого современника». Некий ученый-осел, употребив множество цитат, позволил себе здесь издевательские замечания о старике в саду и в самых пышных выражениях